Глава 102. Иди за мною. Бывает, что один другому в различных случаях говорит: «Иди за мною». Христианин, так Христос Господь всякому от нас говорит: «Иди за мною». Читай Святое Евангелие и внимай ему, и услышишь сладчайший его голос сей: «Иди за мною». Я Создатель твой, ты создание мое, иди за мною. Я Господь твой, ты раб мой, иди за мною. Я Царь твой, ты подданный мой, иди за мною. Я Бог твой, в подобострастную тебе плоть облегшийся, иди за мною. Я в мир ради тебя пришел, иди за мною, который к тебе и ради тебя пришел. Я невидимый, на земле явился ради тебя и всех. Иди за мною. Я неприступный херувимом и серафимом стал доступен грешникам и тебе. Иди за мною. Я Царь Небесный, на земле пожил ради тебя. Иди за мною. Я всесильный и всемогущий, немощным стал ради тебя. Иди за мною. Я, богатый, тебя ради обнищал, да обогатишься ты нищетою моею. Иди за мною. 2 Коринфянам 8:9. Я, Господь славы, поруган был и обесчещен ради тебя. Иди за мною. Я, жизнь вечная и пресносущная, вкусил смерти ради тебя, смерти же крестной. Иди за мною. Я на престоле славы сидящий, и ангелами поклоняемый, и хвалимый, и славимый, грешниками похулен был ради тебя. Иди за мною. Я один имеющий бессмертие и во свете неприступном живущий, был к мертвым причтен и в темном гробе положен ради тебя. Иди за мною. Я твой искупитель, твой избавитель, твой спаситель, который тебя не серебром и золотом, но своею кровью от дьявола, смерти и ада искупил. Иди за мною. Видишь мою к тебе любовь, покажи и ты возлюбившему тебя свою любовь, и любовью иди за мною. Любовь твоя тебе на пользу, а не мне, как и не любовь тебе вредит, а не мне. Иди за мною. Господи, что есть человек, что ты открылся ему, и сын человеческий, что ты помышляешь о нем? Человек подобен суете. Псалом 143. Пою тебя, ибо слухом, Господи, услышах и ужасохся, ибо ко мне ты пришел, меня ища заблудшего. И так многое твое снисхождение ко мне прославляю многомилостиве. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое» – Псалом 56. «Помози мне, Господи Боже мой, и спаси меня по милости Твоей». Что, христианин, хочешь ли отречься от такого Господа твоего и благодетеля, который за собою зовет тебя, и не идти за ним? Страшно и бесстыдно. Страшно подвигнуть его на праведный гнев и подпасть суду его праведному и так погибнуть. Бесстыдно, так как он, возлюбивший тебя, высочайший твой благодетель. Скажи, пожалуйста, если бы царь земной позвал тебя за собою, не поспешил ли бы за ним, с радостью бросив все ради малой и временной чести и корысти? Царь царствующих и Господь господствующих, Царь Небесный зовет тебя за собою, иди за мною. И зовет не к временной чести и славе и корысти, но к вечной жизни, царствию, чести и славе. Иди за мною, и приведу тебя в вечное мое царство, к вечному и небесному моему Отцу. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. От Иоанна 14:6. блудник, прелюбодей и нечистоты любитель, услышь глас Господень, покайся и иди за мною. Злобный мститель и убийца, услышь глас Господень, покайся и иди за мною. Вор, хищник, грабитель и лихоимец, услышь глас Господень, покайся и иди за мною. Укоритель, ругатель, клеветник и всякий злоречивый, услышь глас Господень, покайся и иди за мною. Лживый, обманщик, прелестник и лицемер, услышь глас Господень, покайся и иди за мною. Всякий грешник, в нераскаянии живущий, услышь глас Господень, покайся и иди за мною. Услышь глас Господень, зовущий тебя, услышь глас того, который так тебя возлюбил и такой милостивый, человеколюбивый и чудный промысел о тебе показал. Услышь глас его, покайся и иди за мною. Человек, любимое мое создание, я сошел с небес, да возведу тебя на небо, иди за мною. Я на земле пожил, да сотворю тебя жителем небесным, иди за мною. Я не имел где главы преклонить, да приведу тебя в дом Отца моего небесного, иди за мною. Я трудился, да введу тебя в вечный покой, иди за мною. Я обнищал, да обогащу тебя, иди за мною. Я плакал, болезновал, скорбел и тужил, да подам тебе истинное утешение, радость и веселье, иди за мною. Я похулен, поруган и обесчещен был, да почту и прославлю тебя, обесчещенное мое создание, иди за мною. Я связан был, да разрешу тебя от уз греховных, иди за мною. Я, судья живых и мертвых, судим был и осужден, да избавлю тебя от вечного суда, иди за мною. Я с беззаконными вменен был, да оправдаю тебя, иди за мною. Я вкусил смерти, смерти же крестной, да оживлю тебя, создание мое, ядом змеиным умерщвленное, иди за мною. Я восстал из мертвых, да восстанешь и ты душою и телом, иди за мною. Я вознесся на небо, да вознесешься и ты, иди за мною. Я сел по правую сторону Бога и Отца, да прославишься и ты, иди за мною. Я во всем уподобился тебе, кроме греха, да будешь и ты подобен мне, иди за мною. Я образ твой на себя воспринял, да будешь и ты мне сообразен, иди за мною. Я пришел к тебе, да привлеку тебя к себе, тебя, любезное мое создание отпадшее, иди за мною. Видишь, человек, какую я любовь к тебе показал, видишь и промысел мой о тебе. За это ничего от тебя не требую, как только того, чтобы ты мне благодарен был и шел за мною, и так бы спасение со славою вечную получил. Этого от тебя хочу, да будет и твое хотение. Иди за мною, который алчит и жаждет спасения твоего, и подам тебе спасение мое. Возлюби мою нищету, и будешь истинно богат. Возлюби мое смирение, и будешь истинно прославлен и велик. Возлюби мою кротость и терпение, и будешь истинно тих, покоен и мирен. Оставь землю, и будешь иметь небо. Оставь мир, и будешь иметь внутри себя Бога. Отрекись от себя, и будешь истинно обладать собою. Оставь утеху плоти и мира, и будешь иметь истинное утешение. Оставь богатство тленное, и будешь иметь нетленное. Оставь честь и славу земную, и будешь иметь небесную. Иди за мною, и будешь иметь все, чего желает душа твоя, но истинное, несравненно лучшее из всего, что не оставишь. Слушай и внимай, душа грешная, голосу возлюбившего тебя Искупителя твоего Иисуса, и иди за Ним, да достигнешь. Спеши, спеши, возлюбленный, пока зовет и двери открыты. Небо открыто, и входят туда мытари, прелюбодеи и всякие грешники, кающиеся. Спеши и ты, бедный грешник, туда же, да получишь и ты Царство Небесное. Туда вошли апостолы, мученики, святители, преподобные и все святые Божии, и водворяются ныне в обителях Небесного Отца. Идут туда и ныне многие, и приходят, но только те, кто идет за пресладким своим Иисусом, и благодатью Его вселяются в покое вечном. Душа моя, услыши ты голос Господень, и присоединись ко святой этой дружине, и с ними иди за Иисусом, верным вождем. И да услышишь в час исхода твоего голос Его. В путь узкий хождший и прискорбный, вси в житии крест, яко ерем вземший, и мне последовавший верою, приидите, насладитесь, их же уготовах вам почестей и венцев небесных. Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. 1 Петра 2, с 21 по 23. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет» — от Иоанна 12, 26. «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня» — от Матфея 10, 38. «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни», — говорит Господь, — от Иоанна 8, 12. О том же. Бывает, что один зовет человека, говоря «иди за мною», но другой говорит ему, отзывая к себе «иди за мною». Так Христос Господь всякому христианину говорит «иди за мною», как сказано выше. Но сатана, враг рода человеческого, шепчет в уши человека и отзывает к себе, говоря «иди за мною». Слышит человек злые шептания его – столько раз, сколько раз чувствуют злые и богопротивные помыслы в сердце его восстающие. Это все его мерзкое шептание. «О человек, кого тебе лучше послушать? Христа ли Господа твоего, который такой чудный о тебе показал промысел и хочет тебя спасти и в вечное свое привести царствие, как выше видел ты? Или злого шепотника дьявола, который хочет тебя от Христа, Спасителя твоего, отвести и в вечную погибель ввергнуть? Христос есть свет, дьявол есть тьма. Христос есть жизнь, дьявол есть смерть. Христос есть истина. Дьявол есть ложь и отец лжи. Христос возлюбил тебя, дьявол враг твой. Христос благодетель твой, дьявол творит тебе зло. Христос есть истинное и высочайшее добро, дьявол – крайнее зло. Христос есть спаситель твой, дьявол – губитель твой. Христос хочет навечно спасти тебя и пришел в мир ради тебя. Дьявол хочет навечно погубить тебя. Христос хочет вечную жизнь подать тебе. Дьявол хочет навечно умертвить тебя. Христос хочет в вечное свое царство ввести тебя. Дьявол хочет в вечное мучение за собою привести тебя. Христос хочет навечно обогатить тебя. Дьявол хочет навечно сделать тебя нищим. Христос хочет навечно прославить тебя. Дьявол хочет посрамить тебя. Христос хочет вечно почтить тебя. Дьявол хочет вечно обесчестить тебя. Видишь, что есть Христос и что есть дьявол, и ради чего шепчет он тебе и отзывает от Христа, Господа твоего, во след себе. Хочет он тебя навечно погубить, как и сам в погибели находится. Это его хитрость, это его злой умысел против нас. Отрекись, отрекись, возлюбленный, от злого шепотника того, и плюнь на него, как в святом крещении сделал ты, и, отвратившись от прелестника этого, обратись ко Христу Господу твоему, и последуй ему верою и правдою, как обещался ему в крещении. Бог твой он есть, Господь твой, возлюбивший тебя, благодетель твой, вечная жизнь твоя, пресносущный свет твой, истинное и вечное блаженство твое, без которого ни в этом веке, ни в будущем блаженными быть не можем. Пристань к Господу Богу твоему. Мне благо приближаться к Богу. Псалом 72. Но несмотря на то, что дьявол – губитель, многие слушают его и за ним великими толпами идут. Идут блудники, прелюбодеи и все любители нечистоты. Идут злопамятные, человеконенавистники, убийцы и проливающие кровь человеческую. Идут противящиеся родителям, злословящие их и не почитающие их. Идут воры, хищники, грабители, судьи-мздоимцы, удерживающие плату наемников и всякую неправду и лестью чуждое добро похищающие. Идут клеветники, ругатели и все ближнего своего языком, как мечом, бьющие и уязвляющие. Идут пьяницы и сластолюбцы. Идут хитрецы, лукавые, прелестники и все ближнего своего прельщающие. Идут всякие беззаконники, развращенные жизнью своей, Слову Божию противящиеся. Идут, наконец, возлюбившие век этот, о земном, а не о горнем помышляющий, в гордости и пышности мира этого любящие жить. Словом, все, которые о Слове Божием и о Боге не заботятся, сердцем с земным соединяются, и о вечном спасении своем, кровью Христовую обретенном, не заботятся. Все такие идут вслед сатаны. Всем таким приличествует апостольское слово. Некоторые уже совратились вслед сатаны. 1 к Тимофею 5:15. Все таковые стыдятся слов Христовых и самого Христа, ужасаются ему смиренному, поруганному и обесчещенному и удаляются от него. Однако хотят быть с ним прославленным. Не хотят здесь, в мире этом, с ним быть и за ним следовать. Однако хотят царствия его участниками быть, что невозможно. С кем кто в мире этом, с тем и в будущем веке будет. О человек, носящий Христово имя, но за сатаной последовавший! Помни, какие отрицания и обеты давал ты при крещении, как отрицался сатаны и всех дел его и гордыни его, как плевал на него, как отходил от него, как пристал ко Христу, как обещался и присягал верою и правдою служить ему, смирением и любовью следовать ему, как следует невеста жениху. Где ныне те твои отрицания? Где обеты, где присяга, где служение Христу, где ему следование? Богу солгал ты, а не человеку. Бога оставил ты, а не человека. Свет оставил ты и возлюбил тьму. Жизнь оставил ты и возлюбил смерть. Помни это и обратись ко Христу, Спасителю твоему. Беги от прелестника того, как Израиль от фараона. И хотя он погонится вслед тебе, так как лишился своей добычи, однако дерзай и из глубины сердца воздыхай ко всесильному Иисусу, да не помянет беззаконий твоих и поможет тебе. С радостью ждет тебя Он, Который умер за тебя, и милосердными объятиями, как блудного сына, обнимет тебя». От Луки 15:20. «А когда от тяжкого рабства мучителя того освободишься, тогда с радостью воспоешь победную песнь помощнику твоему. Помощник и покровитель был мне во спасении. Он мой Бог, и прославлю его, Бог отца моего, и вознесу его». Исход 15:2. «Возрадуются на небе и ангелы о тебе». «Бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике, кающемся». От Луки 15:10.